17. Герман. Открываю дверь в машину и сажусь на сиденье. Старая, еще советская колымага обиженно скрипит под тяжестью моего зада. Ей на покой бы уже давно, уже изъездилась, а ее все гоняют, бедолагу. Гоняют и чинят, чинят и гоняют. «Привет, рыжий!» Руку не протягиваю. Им западло с ментами ручкаться, даже с бывшими, а мне западло с такими, как рыжий. Теневая социология, скажем так. Но работать с ним это не мешает. Рассказывай. «Привет, начальник!» Здоровается по привычке. «Вон та серая Мазда, видишь?» Он кивает на припаркованную под навесом на стоянке в третьем ряду тачку. И женская, корпус чуть приспущен к низу, колеса подвывернуты, диски модные. На номере растянута черная медицинская маска. Мелкий гондон не любит оплачивать парковку, видимо. Часто тут паркуется. Спрашиваю, зная, что этот Руслан точно не здесь живет. Район тут неплохой, но не самый модный, насколько мне известно. Фадеев сыночку квартиру в другом жилкомплексе купил. «Третий раз за 10 дней. Тёлка тут у него похожа. Видел дважды, как он с ней садился и куда-то ездил». «Фотки». «Сделал. Скинь сейчас». Рыжий достает телефон и отправляет мне в мессенджер несколько фоток с тем, что присылал ранее. На фотографиях этот Руслан с девушкой. Она совсем не такая, как Женя. Высокая, вся тюнингованная, как и тачка засранца. Таких тёлок сразу видно. Губище. Сиськи. Боевой раскрас. Шмотки тоже соответствующие. Яркие, дорогие. Все по стилю. Видно, либо соска-содержанка, либо цацка из почти богатых. Вряд ли он такую тоже на дачу на толпу повезет. У таких девок чуйка железная, не поведется она. Встречаются? Типа отношения? Женя разительно отличается от этой девушки. Зачем она понадобилась этому выродку, если у него вкус на таких лялек заточен? Захотелось поразвлечься с деревенской простой девчонкой? И таскался же к ней несколько недель, сволочь, обхаживал. Чувствую, как в жилах нагревается кровь от злости. По долгу службы разных уродов встречать приходилось. И маньяков, и насильников, и по глупости натворивших дел, и получающих кайф от деяний своих. И жертв видел разных. От навсегда сломанных, зашуганных, до тех, кто оправдывал, винил себя и просил отпустить преступника. И до тех, которые уже никогда никому ничего не расскажут. И далеко не с первого года работы стало получаться отстраняться эмоционально, чтобы выполнить свою работу и не испытывать дикого желания порвать на куски мразей. Но с годами научился. Притерся, очерствел, перестал так остро внутри реагировать. Профессиональное. Иначе с катушек быстро можно съехать. Но сейчас торкнуло. Захотелось пидору шею свернуть до хруста. Стоит только представить, что он и его стая шакалов могли сделать с девчонкой. В живых бы вообще оставили. А если бы и оставили, опоили, чтобы сказать, что сама дала. И что бы от нее осталось потом? Женя не такая девочка. Ей 18. Да, и она уже не ребенок. И мыслит, и ведет себя как молодая женщина. Но она такая чистая, такая искренняя, такая открытая. Я таких и не видел. Не испорченная. Без этого молодежного «дай мне все, хочу», что уже проклевывается у моей Ксюхи. А эти козлы... Несколько раз сжимаю и разжимаю кулаки, чтобы успокоиться. Знаю ведь, что эмоции — худший помощник. Что еще о нем узнал? Спрашиваю Рыжего. «Да так, в целом. Жрет в манифесте частенько. Учится, похож, в Южном универе». Кто бы сомневался. «В Кировске катается частенько. На Тельмана. Кажется, кто-то из его приятелей там живет». «А к общаге?» «Было дело. Не то, что туда целенаправленно он ездил. Куда-то едет и туда петляет. Хотя иногда совсем не по пути. Будто высматривает кого-то». «Ага, ясно. Сам несколько раз фоткаю тачку Руслана, кладу купюры возле рычага передач и сваливаю. Сажусь в свой автомобиль и выворачиваю с парковки. Думаю. Мудак отцепляться не собирается. Не думаю, что попытается совершить то, что намеревался, но сильно запугать девчонку попытается, чтобы никому не рассказывала. И хрен его знает, до чего это запугивание дойти может. Как быть? Разговаривать с Фадеевым в открытую смысла нет. Я думал, но нет все же. Он своего сынулю-подонка обожает. Защищать будет любыми способами. Ну, максимум пиздюлей даст, да бабло урежет ненадолго. А если Русланчик и Ко уже какой-то девчонке жизнь поломали? Терзают меня смутные сомнения, что Женя первая. Так что вариант с Фадеевым отпадает. Надо выяснить у своих, нет ли каких случаев около. Или заяв подвисших. Громких не помню, но такие дела часто тонут из-за страха самих жертв. От кого-то откупаются, кого-то запугивают, а кто-то настолько поломан, что не способен идти до конца. А у нас же как? Шелесту звонить после всего — это как серпом по яйцам. Но деваться некуда. «Борь, привет!» — говорю, когда отвечает. «Привет, Герман!» Сдержан, как всегда. Он меня так и не простил, да и я его. Но обиды у нас в разных плоскостях. Помнишь, я тебе наводку по дачам давал? Проверяли? «Ты больше не на службе, чтобы я делился с тобой оперативной информацией». «Буквоед, блять! Шелест, это важно!» «В тот раз тоже было, Булавин. А вышло что? Я с тобой вообще разговаривать не должен. И не хочу. Не суйся к нам лучше». «Да мать твою! Борь, давай встретимся. Моего интереса нет, реально. Девочке помочь надо. Обычной, без бабла и понтов». «С каких пор ты добрым самаритянином стал, а, Герман?» Усмехается Шелест. «Не помню, чтобы ты девочками без бабла и понтов помогал. Преступникам, помню, а вот девочкам...» «Борь! Его никак не отпустят. 3 года прошло. Да, грязно получилось, но на все были свои причины. Я серьезно». «Ладно, Герман. Я в обед пойду кофе пить, Соловья. У тебя будет 15 минут». «Мне тоже не в кайф встречаться с Борисом. Свежо предание еще, как говорится. Но дело того требует. Зацепила меня чем-то девчонка эта. Сам не понимаю, чем. Но я должен ей помочь».